83. Жители, наблюдавшие за этой борьбой, вели себя как в цирке. Кричали, аплодировали, поощряли то тех, то этих. Если одни брали верх, и противники их прятались в лавках или домах, смотри примечание 207, чернь требовала, чтобы укрывшихся выволакивали из убежища и убивали. При этом ей доставалась большая часть добычи. Поглощенные убийством и борьбой, солдаты предоставляли толпе расхватывать награбленное. Примечание 207. Лавки находились в нижних этажах инсул многоэтажных доходных домов. Домами назывались особняки. Конец примечания. Бушует битва, падают раненые, а рядом люди принимают ванны или пьянствуют. Среди потоков крови и валяющихся мертвых тел разгуливают уличные женщины и мужчины, подобные им. Смотри примечание 208. Роскошь и распутство мирного времени, а рядом жестокости и преступления, как в городе, захваченном врагом. Безумная ярость и ленивый разврат владеют столицей. Примечание 208. То есть богачи, изнеженные, надушенные и разряженные, как уличные женщины. Конец примечания. Столкновения вооруженных войск бывали в Риме и раньше. Дважды приносили они победу Луцию Сулле, смотри примечание 209. Один раз Цинне, смотри примечание 210. И в ту пору тоже совершалось не меньше жестокостей. Примечание 209. В 88 и 82 годах до нашей эры. Примечание 210. В 87 году до нашей эры. Конец примечаний. Но только теперь появилось это чудовищное равнодушие. Никому и в голову не пришло хоть на минуту отказаться от обычных развлечений. События, разыгрывавшиеся на улицах города, казалось, придавали празднику еще больше блеска. Все ликовали, все захлебывались от восторга. И не от того, что сочувствовали какой-либо из партий, а от того, что радовались несчастьем своего государства.